Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Мистер О'Грэди, очень хорошо, я согласен с этим. Мне хотелось бы знать, когда вы говорите «сознание Кришны», есть ли какая-нибудь разница между ним и сознанием Христа? Шрила Прабхупада. Разницы нет. Христос пришел проповедовать послание Бога. Если вы действительно сознаете Христа, то становитесь сознающим Кришну. Мистер О'Грэди. А если мы сознаем Кришну или сознаем Бога, предполагает ли это, что мы сознаем себя? То есть, знаем ли мы, кто мы на самом деле? Шрила Прабхупада. Да. Сознание Бога подразумевает и самоосознание. Но осознание себя – это еще не обязательно сознание Бога. Мистер О'Грэди. Но это возможно? Шрила Прабхупада. Нет, мистер О'Грэди. Человек может прийти к осознанию Бога, пребывающего в нем. Шрила Прабхупада. Это означает, что он сознает Бога. Сейчас вы сидите, освещенный солнечными лучами, и ваша способность видеть самого себя является составной частью вашего сознания Солнца. Вы не можете видеть себя во тьме. Ночью невозможно увидеть даже собственную руку или ногу. Но если вы выходите на солнце, то видите и солнце, и себя. Без солнечного света, без осознания Бога, самосознание неполно. Однако сознание Бога позволяет вам очень ясно осознавать и самого себя. Мистер О'Грэди. В своей преподавательской деятельности я сталкиваюсь со многими молодыми людьми, но не пытаюсь спасти их с помощью нравоучений. Я пытаюсь, насколько позволяет система, направить их к пониманию самого лучшего и самого прекрасного, того, что может принести им самое глубокое духовное удовлетворение в окружающем их мире. Чтобы пребывать в духовном состоянии, студентам зачастую не хватает беспристрастности. Как правило, они находятся во власти своих эмоций. С чем я часто сталкиваюсь, так это с фундаментальным вопросом «Кто я такой?» или «Зачем все это?» Шрила Прабхупада. «Да, мистер О'Грэди». Или еще спрашивает «Почему я здесь?» Шрила Прабхупада. «Это очень интересно». Мистер О'Грэди. «Меня спрашивают, почему я должен находиться здесь? Кто вы такой, учитель, и что дает вам право говорить нам, о чем нам думать, кем быть и с кем быть? Почему я должен читать Шекспира? Почему я должен слушать Моцарта? Мне больше нравится Боб Дилан». Похоже, вопросы подобного рода возникают от крайней разочарованности ума, ощущение непрочности своего существования, сомнений, недостатка доверия к существующему порядку вещей. Часто нам приходится отвечать на эти вопросы очень резко. Вместо того, чтобы давать прямые ответы, мы вынуждены отвечать косвенно, учитывая условия, побудившие студентов спрашивать в первую очередь об этом. Не думаете ли вы, что нам надо пытаться оказывать на них более прямое воздействие? Шрила Прабхупада. Вы говорите о проблеме, мистер О'Грэди, современного образования. Шрила Прабхупада. Да, на многие вопросы современное образование не дает ответа. Зачем я пришел сюда? Какой в этом смысл? На эти вопросы нужно давать совершенные ответы. Поэтому веды предписывают, чтобы найти ответы на все эти вопросы, человек должен обратиться к истинному духовному учителю. Мистер О'Грейди, а если его нет? Что, если нам скажут, что мистер Никсон — истинный духовный учитель? Что тогда делать? Шрила Прабхупада. Нет, смеется. Истинный духовный учитель должен отвечать определенным требованиям. Вы услышали только одну строчку стиха. Кто такой духовный учитель? Об этом говорится в следующей строке. Слово «шротриам» относится к тому, кто услышал послание из такого же истинного источника. Духовный учитель — это тот, кто принял послание от другого квалифицированного духовного учителя. Это подобно тому, как один медик получает медицинские знания от другого медика. Истинный духовный учитель тоже должен принадлежать к цепи преемственности духовных учителей. А изначальным духовным учителем является сам Бог. Мистер О'Грейди. Да, разумеется. Шрила Прабхупада. Тот, кто слушал Бога, передает это же учение своим ученикам. Если ученик не искажает смысл учения, он является истинным духовным учителем. Таков наш метод. Мы получаем наставление, слушая Кришну, Бога, и с его слов понимаем, кто совершенен. Или мы слушаем его представителя, который не противоречит Кришне и глубоко осознал его учение. Это не значит, что мы говорим одно, а делаем всякие глупости. Тот, кто так поступает, не может быть духовным учителем. Мистер О'Грейди. У меня есть бедный старый отец, который живет на западе Ирландии. Простой старик, 78 лет, вашего поколения. Ему в эти годы не дает покоя один вопрос. Они, священники, говорят мне, что в конечном счете Бог — это тот, кто все знает. Но я хочу знать, кто поведал обо всем Богу. И затем он подходит ко мне и говорит: «Ты ходил в школу и читал книги. Скажи мне, кто рассказал обо всем Богу?» И мне нечего ему ответить. Этим 78 лет отличаются от 39. Шрила Прабхупада. Нет, дело не в возрасте. Разница в знании. В Брахмасутре ставится вопрос: кто такой Бог? Прежде всего, нужно ответить на этот вопрос. Мистер О'Грейди. Кто научил Бога? Шрила Прабхупада. Нет. Прежде всего, надо знать, кто такой Бог. А потом уже спрашивать, кто научил Бога. В Веданта-сутре говорится: теперь мы должны задаться вопросом, кто такой Бог. Пока вы не знаете, кто такой Бог, как можно задавать вопрос о том, кто научил Бога? Если вы не знаете Бога, у вас даже не возникнет вопрос о том, кто его научил. Верно, мистер О'Грейди? Да, Шрила Прабхупада. Кто такой Бог, объясняется в Брахма-сутре. Бог — это источник, из которого все исходит. Бог — это верховное существо, из которого все исходит. Далее, какова природа этого верховного существа? Мертвый ли он камень или живое существо? На это также дается ответ. Высшее существо — знает все, прямо или косвенно. Если он не обладает полным знанием, он не может быть Богом. Затем возникает вопрос, который поставили вы. Кто научил Бога? На это тоже есть ответ. Сварат. Он полностью независим. Он не нуждается ни в чьих наставлениях. Таков Бог. Тот, кто нуждается в чужих наставлениях, не может быть Богом. Кришна поведал Бхагавадгиту, и ему не нужно было учиться этой премудрости у кого бы то ни было. Я должен был узнать ее от моего духовного учителя, но Кришне ни от кого не нужно было ее узнавать. Тот, кому не нужно брать уроков у других, является Богом. Мистер О'Грэди, какое отношение к этому имеет человеческая любовь? Шрила Прабхупада. Все исходит от Бога. Как неотъемлемые частицы Бога, мы тоже частично проявляем любовь, потому что изначальная любовь находится в нем. То, чего нет в Боге, не может существовать. Следовательно, любовь присутствует в Боге. Мистер О'Грэди, и проявление любви — это проявление Бога? Шрила Прабхупада. Если бы склонности к любви не было у Бога, как могли бы проявлять ее мы? Сын всегда похож на своего отца. Склонность к любви есть у Бога, поэтому и у нас есть такая же склонность. Мистер О'Грэди. Может быть, любовь в вас порождается необходимостью? Шрила Прабхупада. О, нет. Для, может быть, нет места. Мы определяем Бога в абсолютных категориях. Бог — это тот, из кого все исходит. Воинственный дух также есть в Боге, но его борьба и его любовь абсолютны. По своему опыту в материальном мире мы знаем, что борьба — это полная противоположность любви. Но присущая Богу склонность сражаться и склонность любить — одно и то же. Таков смысл слова «абсолют». Из ведических писаний мы знаем, что когда Бог убивает своих так называемых врагов, они получают освобождение. Мистер О'Грэди. Может ли человек сам прийти к такому пониманию Бога? Шрила Прабхупада. Нет. Поэтому мы процитировали этот стих. «Тат виджнанартхам сагурум эв абхи гачхет». Слово «абхи гачхет» означает «должен». Сам человек не способен на это. В санскритской грамматике эта форма глагола называется «витхилин». Она употребляется в тех случаях, когда выбора нет. Слово «абхигачхет» означает, что человек должен обратиться к гуру. Так утверждают веды. Поэтому, как описано в Бхагавадгите, сначала Арджуна беседовал с Кришной, но когда он понял, что его проблемы остаются неразрешенными, он предался Кришне и принял его своим гуру. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в наших следующих передачах.